да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову.